Истинное сокровище находится внутри Теруми. Я помогу своим ученикам, даже если мне придется развалить весь научный мир по кирпичикам». Она вспомнила слова своего учителя, и сердце девушки сжалось. Она понимала, что сама виновата. Учитель, наверное, готов был сделать это ради нее, но она сама отказалась просить его о помощи. Она это знала, понимала, что он не виноват, но разве не мог он понять все и прийти ей на помощь, даже если она не просила? Предатель. В горле встал ком. Она не считала его предателем и не возненавидела его. Просто, эта надежда, она надеялась, что, даже если ничего не будет делать, учитель придет и спасет ее. Но такое бывает только в книгах. Терумитян, с доброй улыбкой посмотрела на свою дочь жестокая женщина, выводя ее из своих мыслей. «Пожалуйста, покажи это всем». По спине девушки прошлись мурашки. Она понимала, что должна это сделать, но тот человек строго-настрого запретил ей обнажать свою грудь. Сжав кулаки, она уже собиралась ослушаться приказа учителя, как зазвонил телефон. «А?» – удивилась женщина-ученый, поняв, что это ее телефон звонит. «Неопознанный номер», – озадачилась она. Женщина слишком долго готовилась к этому дню и не могла сейчас все испортить. Но, с другой стороны, как она могла проигнорировать человека, который может получить ее домашний телефонный номер? Во всем мире таких людей будет не больше десятка. Немного поколебавшись, женщина приняла звонок. «Слушаю», – настороженно ответила она. «Если звонит человек, который хочет ей помешать, она должна знать, что происходит». «Алле, здравствуйте», – раздался незнакомый голос молодого человека. «Простите, что беспокою вас в такой поздний час. Я Вальтер Гордон, учитель Терумитян. Я так понимаю, вы ее мать, верно?» Женщина оказалась озадачена, крайне озадачена. Ее телефонный номер – это не то, что может узнать обычный учитель. Тем более, она была наслышана о том, какой этот учитель необычный человек. Одна из причин, почему она вернула Теруми домой раньше, чем планировалось, это несостыковки в истории этого человека. «Да-да, это я», пытаясь сохранить свой голос холодным, она сжала руки с такой силой, что длинные ногти вошли в кожу. «Что вы хотели, Вальтер Синси?» Теруми вздрогнула, услышав знакомое имя. В этот момент, когда надежды в ее сердце больше не осталось, она ненавидела себя за то, что лишь одно только имя заставляет ее сердце биться быстрее, а ком в горле усилится. «Простите, а можно узнать, как вас зовут, мама Теруми?» – спросил он, и даже ученица теперь уже слышала его голос. «Мое имя», – женщина нахмурилась. Она не понимала, что происходит. В любой другой ситуации она ни за что не потеряла бы хладнокровие, но этот день был слишком важным, чтобы что-то могло пойти не по плану. «Итошима, мое имя Итошима», – сказала женщина правду, сама не понимая, почему. «Ашима-сан, можете передать моей ученице телефон?» «Я», – женщина с сомнением посмотрела на дочь, но посчитала, что лучше будет продолжить. «Хорошо», – передав телефон Теруми, она попыталась показать всем своим видом, чтобы та быстрее закончила. «Они больше не имеют права терпеть неудачи. От этого дня зависит, сможет ли научный мир противостоять, а то и вовсе доминировать над магическим и подземным мирами. Или же те поглотят научную фракцию». Деревянными руками взяв телефон из рук матери, Теруми ответила дрожащим голосом. «Слушаю, учитель», ничего больше из себя выдавить она не смогла. «О, электровеник!» Довольно хмурый и невеселый голос раздался из телефона. «Знаешь, я хочу тебе много чего сказать, но прежде всего начну с самого очевидного. Ты какого черта, маленькая вредина, уже больше месяца в школу не ходишь?» Поднял он голос. «И когда ты решила отлынивать, а? Накануне выпускных экзаменов. Совсем, что ли, мозги атрофировались? Это же надо было додуматься пропускать занятия на последнем году обучения да в последний триместр». Нагоняя от учителя звучал обидно, но, тем не менее, было так приятно услышать его голос. «Послушайте, учитель, я...» «Никаких оправданий», — прервал он ее. «Я разве не учил вас, что даже если начался апокалипсис, это не причина оправдываться?» — строго произнес он. «А у тебя даже такого оправдания нет. Подумаешь, решили из тебя сделать некую хреновину, которая создаст еще более странную хреновину для захвата мира. Это не причина не посещать мои чудесные уроки музыки». Сердце Теруми пропустило удар. Неужели она собиралась сказать это, но у нее не хватило сил закончить. Она открывала рот, но не могла выговорить слова. Из глаз потекли слезы. «Что, хочешь спросить, знаю ли я об этом? Ха, Телефонный звонок оборвался. Так неожиданно, что Теруми даже не успела это понять сразу, настолько она была ошарашена происходящим. Голова закружилась, из ног ушла вся сила, и она свалилась на пол, а слезы так и продолжали течь из глаз. «Эй, что ты?» – ученый пыталась у нее что-то спросить, но не успела закончить. «Глупая девчонка, конечно, я обо всем знаю». Невероятно громкий голос раздался по всему огромному помещению, заставляя отшатнуться не только ученую, но и всех наблюдавших за этим зрителей. А сразу за этим раздался взрыв. Нет, не взрыв. Что-то невероятно тяжелое врезалось в потолок, обрушивая его прямо на зрителей. И молодой человек стоял прямо на носу огромного дирижабля, который и пробил потолок, чтобы дать возможность этому человеку проникнуть сюда. Он стоял с ухмылкой, глядя на всех собравшихся с толикой безумия и невероятной решимостью. «Я же сказал тебе, электровеник, даже если мне придется стереть в пыль всю научную фракцию или даже весь мир, я спасу своих учеников, Изуми!» — закричала женщина рядом с электровеником, начав наконец понимать, что все прошло по самому худшему сценарию, но даже и представления не имея, насколько она права. Послушавшись слов своей матери, молодая девушка немногим старше моей ученицы взлетела вверх и невидимыми нитями остановила как огромный дирижабль, так и все обломки здания, спасая этим жизни тысяч человек. Увидев сей удивительный прием, я лишь хмыкнул. Интересно, а что это за способность, и какие ее особенности? Наверное, с драконьими глазами я смог бы разглядеть куда больше, но, к сожалению, я самый обычный человек, а вот передо мной та, кто мог бы напугать даже не самых обычных людей. Шинигами. 714 ур. Ты кто такой? Зло посмотрела на меня сильнейший эспер. Обычный учитель, Вальтер Гордон. Подмигнул я ей, спрыгивая с дирижабля прямо на прожектор, а оттуда, схватившись за кабель, легко приземлившись на землю с высоты 20 метров. Женщина, та, кто и создал всю эту ситуацию в научном мире, смотрела на меня с таким неприкрытым гневом и ужасом, что, умея она насылать проклятия, то я и все мои потомки на тысячи лет были бы прокляты. Сенсей, моя дорогая ученица выглядела не очень. Я бы даже сказал, что она похожа на куклу с обрезанными нитями, будто все силы из нее вытащили. «Привет, электровеник», — подмигнул я ей. «Я пришел за тобой». «Стой», — встала между нами ученая. «Я не позволю тебе забрать ее, она наша Над». Раздался звук пощечины, и женщина рухнула на пол. «Каюсь, виноват, получилось не очень. Но, честно говоря, я просто не смог сдержаться». «Слушай сюда, барышня», — холодно посмотрел я на нее. «Мне плевать, что вы там себе надумали и какие у вас отношения с другими фракциями. Честно говоря, мне вообще плевать на политику. Хотите соревноваться, соревнуйтесь. Но использовать ради этого ребенка, своего собственного ребенка...» Мой голос перешел на крик. «Непростительно». От злости я аж притопнул. «А откуда?» Женщина начала ползти в обратном от меня направлении. «Откуда я это знаю?» С презрением посмотрел я на нее, от верблюда, и плюнул прямо на нее. «Впрочем, плевать, такая, как ты, не имеет права называться ее матерью». Я подошел к всей еще сидящей на полу девушке и взял ее на руки, как настоящую принцессу. «Я забираю свою ученицу и...» Я сделал шаг назад, уклоняясь от подобия лазерного луча. Быстро же она разобралась с обломками. Я надеялся, что хотя бы пару минут себе выиграл. Шинигами. 714 ур. Девушка не пыталась меня убить, она просто предупреждала. «Отпусти ее, кем бы ты ни был». Хмуро посмотрела на меня девушка, по совместительству являющаяся сестрой электровеника. «Сама Шинигами мне угрожает», — хмыкнул я. «Какая честь». Синси, с волнением посмотрела на меня необычайно тихая ученица. «Только вот не советую я вам больше рыпаться», — подмигнул я красавице почти своих лет. «Видите ли», — поставив электровеник на ноги, но при этом все еще ее приобнимая одной рукой, второй я расстегнул рубашку. «Это же...» — вскрикнула Шинигами. «Верно, это магическая печать», — кивнул я. «Печать, собирающая внутрь себя магическую энергию, а потом взрывающая все к чертовой матери, эквивалентно накопленной мане», — я ухмыльнулся. «Если интересно, то энергии в этой печати столько же, сколько и у магистра. Конечно, для тебя, Шинигами, это что комариный укус. Но вот твоя мать и сестренка...» Я многозначительно посмотрел на всех девушек, давая понять, что я имею в виду. «Можешь, конечно, попытаться меня убить и спасти всех, но как минимум ближайшие пару километров обратятся в пыль. Уверена, что успеешь спасти всех быстрее этого. Мне не нужен был ответ, чтобы знать, насколько они сейчас в плохой ситуации. И все потому, что я, благодаря хакерше, заранее вызнал, какая же у шинигами способность. Честно говоря, совсем не впечатляет для человека, позиционирующегося как равный Гилу или Джинни. Ладно, ладно, подмигнул я ей и отпустил свою ученицу, отойдя на шаг. Шучу я, какой учитель будет рисковать своим учеником, которого он и пришел спасать? Задал я логичный вопрос. На самом деле, это не та магическая печать, о которой вы подумали, признался я и, потерев рукой, стер часть чернил. Мне просто захотелось вас испугать, вот и все. А эти линии я сам начертил, кистью и чернилами. Всегда забавляла японская каллиграфия, и я понятия не имел, что у меня к этому талант. Я действительно был удивлен, когда узоры и надписи получились с первого раза. Нет, конечно, руки у меня растут из плеч, и ловкости мне не занимать, тем не менее, не ожидал, что это так просто. Может, мне стоило учителем каллиграфии быть, а не музыки? Ты, глаза шинигами засияли, и она начала готовиться наказать наглеца. Ой-ой, не думаете же вы, что я признался, не имея настоящего плана? С интересом спросил я. И если исходить из логики, то мой настоящий план будет еще хуже, чем самоподрыв и убийство сотен тысяч жизней. Хватит уже, Изуми, немедленно ученая пыталась что-то закричать, но тут раздался невероятно мощный взрыв. Взрыв, что в потенциале был способен уничтожить целый город, ничуть не менее слабый, чем тот, которым я сейчас грозил тут все порушить. А вот и оно, улыбнулся я. Я же говорил, настоящая подстраховка куда более эффективна, пожал я плечами. Сейчас взрыв произошел в океане, недалеко от Окинавы. Уверяю, никто не пострадал, решил я прояснить этот момент. Правда, такой взрыв гарантирует очень сильное наводнение. Но технологии сейчас достигли такого уровня, что разобраться с этим не будет проблемой. Моя улыбка стала чуть более хищной и наглой. Самое интересное то, что это было простое предупреждение. На самом деле, таких бомб по всей Японии размещено порядка 17. Конечно же, в каких именно городах они расположены, я не скажу. Более того, еще примерно столько же в каждом особо крупном городе всего научного мира. Круто, конечно, если у вас будет оружие массового уничтожения в лице моей ученицы, но тогда вам действительно придется часто его использовать, чтобы спасти себя. Мои действия, несомненно, приведут к войне, продолжил я играть на их слабостях. И не надейтесь, что вы сможете схватить меня и выведать всю правду из моих уст. Почему? Все просто, у этих бомб нет таймеров, и они управляются автоматически. Или, вы думаете, что я все так рассчитал, мол, до секунды, что первая бомба взорвалась в нужный момент? Конечно нет. Каждая бомба имеет свой прямой активатор, и для передачи сигнала необходимо менее 10 миллисекунд. Более того, даже если вы найдете одного, двух или даже пятерых человек, которые имеют у себя активатор, на самом деле, таких я выбрал 10 человек, каждый из разных городов и даже стран, я с ухмылкой посмотрел на парочку. Ну и что будете делать, госпожа ученый? Я взял в заложники весь научный мир. Если понадобится, я пролью реки крови для моей любимой ученицы. Они были в смятении, не только шинигами, которая, по сути своей, лишь инструмент в руках этой женщины, но и сама ученая, являющаяся фактическим лидером всего научного мира. Ну, по крайней мере, она была таковой до недавнего времени. Ее решили скинуть со столь любимой должности. Она знала это и потому не стала представлять свое новое изобретение совету директоров, или что у них там, которые должны одобрить подобные разработки. Ученая поступила куда умнее, собрала многих людей и пыталась продемонстрировать новое оружие сразу всему научному миру, чтобы ее авторитет не смел никто игнорировать, и снова завоевать свои позиции. Если люди будут ее поддерживать, то она будет королевой, это ведь так просто. Впрочем, тут появился я и все испортил. Но если честно, это было крайне рискованно. Тут собрались тысячи, и, разумеется, среди них есть эсперы. Эсперы с неизвестными способностями. Другими словами, есть фактор риска. Стоит ли говорить, как я ненавижу этот фактор и как он мне всегда аукается? Ты и правда готов уничтожить весь мир ради одной ученицы? Недоумевала ученая, загнанная в угол. Разве ответ не очевиден? В ответ спросил я, предпочитая не отвечать на столь провокационный вопрос. «Ханзава Теруми, нет, мой электровеник, это моя дорогая ученица. Ученица, которая нуждается в помощи. И если я возьмусь за ее проблемы, то я даже боюсь себе представить, насколько глуп должен быть тот, кто решится мне противостоять. Трус», — зарычала ученая. «Может быть, не стал я отрицать, но я предпочел бы называться осторожным человеком, ведь выхожу я один против всего мира, и подобное без тщательной подготовки нельзя никак назвать, кроме как глупостью. Я найду тебя, где бы ты ни прятался», — закричала ученая. Ей я ничего не ответил, она была мне совершенно неинтересна, я бы даже сказал, что мне было противно находиться в одном помещении со столь падшим человеком. Но что поделаешь, учителя не выбирают родителей своих учеников. «А ты что думаешь, сильнейший эспер?» Посмотрел я на старшую сестру своей ученицы. «Я ведь спасаю твою сестру. Не хочешь мне помочь?» Девушка моих лет хмуро смотрела на меня. Она отличалась от своей матери, только вот это не особо мне помогало. Она была куклой. С самого детства ее растили как куклу, которая должна делать все, что ей прикажет мать. В отличие от электровеника, которая хотя бы пыталась быть человеком, хоть и не считала себя таковой, Шинигами просто делает то, что прикажет мать. «Это все ради научного мира. Без этого мы будем стерты с лица земли», — ответила она, не отведя взгляда. «Вот как?» — я покачал головой. «В таком случае, думаю, я облегчу вам мои поиски», — ухмыльнулся я. «Завтра утром у меня уроки в школе Сакурадзи, и я, как образцовый учитель, конечно же, приду на урок. К тому времени все уже будет закончено», — пообещал я. «Бомбы будут деактивированы, а я приду без особой подготовки, на расслабоне», — я подмигнул Шинигами. «Если хотите меня поймать, то это ваш единственный шанс». На этих словах я взял свою ученицу за руку и зашагал в сторону выхода. И никто мне не мешал. Глава 33. Если бы меня спросили, какой у меня любимый день недели, то я, не задумываясь, сказал бы, что тот, в котором со мной ничего плохого не случилось. В целом, меня можно понять. Хоть моя жизнь и стала достаточно спокойна после получения системы и повышения уровня, но количество неприятностей от этого не уменьшилось. Просто мне не нужно было тщательно подходить к каждой из этих проблем с доскональным изучением и подготовкой к любой непредвиденной ситуации. Удобно, когда все можно решить одной лишь подавляющей грубой силой и количеством читерных обилок. К сожалению, сейчас я был на правах обычного человека с чуть расширенным доступом к артефактам и разным их способностям, поэтому многое из того, что я делал бы, будучи собой настоящим, я сейчас себе позволить не мог. Тем не менее, это, похоже, ненадолго, потому что я наконец начал чувствовать, что мои силы почти вернулись, а раны исцелились. Наверное, если не перенапрягаться, то я уже сейчас мог бы использовать свои силы в полной мере. Но раз уж я почти закончил, то я решил не включать читы на последнем этапе. Все равно просьбу Гила я, считай, уже выполнил. Так что этим утром в школу шел почти самый обычный человек с пятым уровнем и самыми средними физическими характеристиками. Я даже никакие артефакты использовать не стал. Многие люди на меня косились, но я не обращал на них внимания. Вообще. Потому что я понимал их. Понимал, почему они узнают меня. Понимал, почему они боятся подойти ко мне и держатся в стороне. Понимал, что меня ждет дальше. «Доброе утро, сенси», — махнул мне рукой молодой человек. Наверное, он был единственным, кто мог так беззаботно отнестись ко мне этим днем. Может, потому что он заранее знал, а может, потому что просто не видел смысла отстраняться. Как бы там ни было, отношение шпиона ко мне никак не изменилось. «Вы сегодня, как обычно, не в духе». «Ошибаешься», — улыбнулся я. «Я сегодня в очень хорошем настроении», — заверил я ученика. «Глядеть на дело рук своих – это бесценно. Думаю, последняя лекция, и я наконец смогу отпустить вас, класс F, со спокойной душой». «Вот как?» – с интересом посмотрел шпион мне в глаза. «К сожалению, у нас первым уроком математика, а не классный час». «О, не волнуйся», – отмахнулся я. «Думаю, уж с ней я смогу найти общий язык. Как жестоко. Заменять один из самых важных экзаменационных уроков накануне экзаменов». «Молчи, я учитель, я лучше знаю, что и как делать», — парировал я. «А даже если и не знаю, кто осмелится мне это сказать», — фыркнул я. Впереди, прямо у ворот, ждало несколько человек в костюмах. Они ждали меня, хоть и сомневаюсь, что верили, будто я приду. Конечно, я сказал, что не собираюсь пропускать урок, но, тем не менее, кто в здравом уме решится прийти в школу после того, как сделал то же, что и я? И это я не только о возвращении ученицы в школу, но и про все, что случилось позже. Я мог бы пойти через черный вход, коих по моей инициативе во всей школе было немало. Думаю, никто бы меня не обвинил, если бы я это сделал. Только вот, я не захотел. Сегодня точно не тот день, когда я буду прятаться. Мужчины в костюмах меня заметили, но ничего не сделали. Они были растеряны и не понимали, как должны действовать. Да и им указание сверху пришло, пока за мной просто следить. Вот уж не думал, что знакомство с полисменом и сержантом так поможет мне даже на этом этапе жизни в Японии. «Удачной службы, офицеры!» — кивнул я обоим в костюмах, проходя мимо них. Они шокированно смотрели мне вслед. То же самое было и с остальными, кто должен был меня остановить. Они просто смотрели на меня и поражались моей наглости. «Ну кто еще может так сделать?» Спокойно зайдя в школу, я вошел в корпус F и сел на место учителя. Множество учеников сосредоточили свои взгляды на мне, но не только они. Были также и журналисты, которые, прознав обо мне, ринулись сюда снимать меня. Ну серьезно, это уже слишком. Дождавшись, пока все ученики и не только соберутся, я с удивлением отметил, что тут негде даже стоять. Очень уж многие пришли посмотреть на меня и то, что будет дальше. Я улыбнулся, видя, что каждый из моих учеников на своем месте. Сегодня у нас планируется замена. Математичка любезно позволила мне поменяться с ней уроком, поскольку последний урок у нее свободный, начал я говорить. Как вы все знаете, мои дорогие ученики, последние полгода обучения в этой школе дались непросто. Что только не происходило, то парню откажут, то хулиганье прицепится. В общем, жизнь у школьников крайне занимательная, хмыкнул я. Хочу сказать, что с самого начала не был особо хорошим учителем. Мой вкус в музыке – полный отстой, будем честны. Да и, научить вас жизни я тоже не могу, больно уж характер у меня скверный. Тем не менее, я старался, признался я, старался вам помочь. Не то чтобы я был идеалом для подражания, но, по крайней мере, некоторые вещи я попытался до вас донести. Например, что не нужно отчаиваться, в какой бы ситуации ты ни оказался, богатый или бедный, успешный или безработный. Все это не имеет никакого значения для большинства из вас, потому что весь мир меняется. И не просто меняется, а меняется по мановению руки, в одно мгновение. Поэтому я и пытался донести до вас, что самое важное, это сердце, ну или душа, если угодно. То, что делает вас собой, и это последнее наставление от вашего учителя. Хотите узнать, являетесь ли вы достойным человеком? Представьте, что прямо сейчас вы попали в бездну. Там только вы и еще 20 человек. Перед вами задача. Задача, которую вы должны выполнить. Кем вы будете в этой истории? Какую роль будете играть? Каждый человек знает себя лучше, чем кто-либо другой. Проанализируйте себя, поймите, какой вы человек. Если в указанной мною ситуации у вас есть роль, неважно какая, значит, ваша жизнь имеет смысл. Значит, вы не неудачник и не мусор. Вы человек. Просто, ваш стиль жизни другой. Поэтому неважно, как вы сдадите эти выпускные экзамены, куда поступите и чего достигнете. Спросите себя, довольны ли вы всем, и если да, тогда все хорошо. Если же нет, то просто берите и измените. Это на самом деле просто. Люди ведь это делают, и вы тоже сможете. А если вы не можете себя перебороть, ну, тогда вам так и надо, на самом деле. Вы это заслужили. И никакие оправдания тут роли не играют. Говоря все это, я понимал, насколько глупыми и неправильными звучат мои слова. Многие просто посмеются, услышав их. Хотя я был бы не прочь, если бы они прислушались. Но это не касается моих учеников. Проведя со мной целых полгода, они уже хорошо меня знали, гораздо лучше, чем могут узнать другие, поэтому они точно меня поймут. Также, я хотел бы сделать объявление. Говоря это, я достал из кармана небольшую красную сферу. Хотел бы сказать, что я вытащил этот предмет из своей ученицы, весьма двусмысленно сказал я, хоть и не собирался. Электровеник, взглянул я на обозначенную девушку. Я не стал тебе это рассказывать тогда, но расскажу сейчас. Ты не игрушка, не инструмент и не гомункул, как ты думала с самого начала. Ты родилась, действительно, родилась. У тебя есть мать и отец, и они тебе родные, Я вздохнул и добавил, хотя, знаешь, нахрен таких родителей. Тебе было порядка 2 месяцев, когда твоя мать провела эксперимент, который увеличил твой возраст до 15 лет. Именно поэтому ты неправильный, или, если точнее, они тебя такой называли. Я улыбнулся ей как можно мягче. Теруми, ты человек, такой же, как и я и остальные. Не стоит считать себя неполноценной. Сказав это, я снова поднял маленькую сферу. Касательно же того, что было ранее, вернулся я к основной теме, ради которой пришел сюда. Вот этот предмет был вживлен в тело Терумитян ее ненормальной родительницей. Она старалась создать источник энергии невероятной силы, которую должна была использовать для усиления Эспера, известного как Шинигами. Я вздохнул. Как вы все знаете, эсперской способностью Шинигами является поглощение энергии и воплощение энергии в виде физических явлений. Этим способом та сумасшедшая ученая собиралась создать монстра, способного подчинить весь мир. Раскрыл я ее планы. Впрочем, я перехватил сферу 2 пальцами и со всей силой сжал ее, сломав на осколки. Как вы понимаете, я помешал их планам. Как бы теперь ни развивались события, эта история уж точно закончена, улыбнулся я. Пожалуй, на этом все, дал я условный знак, и ко мне подошло несколько офицеров полиции, получивших приказ сопроводить меня в участок. Наверное, когда та чокнутая увидит это в новостях, она просто с ума сойдет. Но теперь она уже не может ничего сделать. Отпускать меня вчера было огромной ошибкой. Она об этом, правда, не знала, считая, что смерть сотен тысяч человек хуже того, чтобы на время отдать мне свою дочь. А потом, ночью, воспользовавшись помощью хакерши, я сломал весь интернет и все телевидения и в прямом эфире провел разоблачающий репортаж. Я рассказал обо всем, что творится в научном мире, о пытках и экспериментах над детьми, о сокращении жизни эсперов. У меня и видеоматериалы были, которые я успешно передал как полиции, так и закинул в мировую сеть. И при всем при этом я не скрывал лицо. Вот почему абсолютно каждый, кто вчера вечером имел доступ к электронике, знал меня в лицо. Несомненно, это повлечет за собой большие перемены по всему миру. Многие люди, которые понятия не имели, почему их дети так рано умерли или куда они делись, просто не смогут простить этого. Начнется настоящее движение против нынешней власти. И, конечно же, все лаборатории и исследования закроют вне зависимости от того, поменяется ли власть или нет. Я же, скажем так, меня теперь все это не касается. Как я и обещал, я устроил все так, чтобы это закончилось. Остальное уже не моя забота. Пусть люди сами решают свои проблемы, ведь до полицейского участка я так и не дойду. Глава 34. Дни летят, не успеешь оглянуться. В мгновение ока они образуют недели, а недели превращаются в месяцы. Сколько бы человеку ни было лет, закрыв глаза и вспомнив свою жизнь, он начинает понимать, что время промчалось, не успел он даже оглянуться. Когда-то учитель сказал им: «Задумайтесь, что произошло за последний год». Тогда никто в их классе так и не понял, что он хотел сказать, но теперь, когда прошло целых полгода, они наконец осознали. Даже несмотря на то, что последние 6 месяцев были более насыщены на запоминающиеся события, чем вся жизнь до этого, ученики класса F считали, что несправедливо рано расстались со своим учителем. Прошло уже порядка недели, когда весь научный мир начал трещать по швам. И учитывая эти события, настолько удивительно, что развал научного мира, запрет на создание эсперов и проведение любых исследований в этом разделе, отставка нынешней власти, заключение под стражу и задержка всех ученых, участвовавших в экспериментах над людьми, все это никак не повлияло на то, как будет проходить итоговый аттестационный экзамен для учеников последнего года обучения средних и старших школ. Много чего за эту неделю произошло. Например, эспер, ранее являвшийся символом власти и силы научного мира, Шинигами, была полностью разжалована, и ныне ей запрещалось пользоваться своими силами. Если она нарушит этот пункт, ее немедленно переведут в разряд международного преступника, и научный мир потребует помощи у других известных существ, сравнимых по силе, Маджина и Золотого Льва. Развал и раскрытие правды о том, что на самом деле творилось за кулисами и против чего на самом деле выступала террористическая организация «Ястреб», вызвали немало волнений в народе. Сразу, как стало очевидно, что они были обычными людьми, выступавшими за прекращение пыток над эсперами, схлынула невероятная волна поддержки в их адрес, даже несмотря на то, что по ходу их деятельности погибло множество людей. Дополняло эту картинку то, что Вальтера Гордона, зачинщика всего этого беспорядка, также признали одним из членов Ястреба. Конечно, все вышеперечисленное не означало, что их ждет помилование. Как бы люди ни относились к их деятельности, преступление остается преступлением, и убийство мирных жителей недопустимо. Тем не менее, под давлением масс новая власть оказалась вынуждена признать большинство задержанных невиновными или отпустить под весьма условный залог. Так, под суд пошли только лидеры восстания, некий Юкимура Такеши, который, по его заверению, был близким другом Вальтера Гордона, был осужден на пожизненное заключение, а вот его сестра, Юкимура Хиэри, наоборот, была признана потерпевшей, и было сказано, что ее заставляли это делать. Брат сам признал свою вину, и хотя Хиэри всячески пыталась оправдать брата, но после недолгого разговора она признала его слова и оказалась свободна. Поговаривают, что на суде, когда ему рассказали, как на самом деле обстоят дела, Юкимура Такеши плакал навзрыд, все время продолжая благодарить Вальтера Гордона. Но были это слезы радости от того, что маленькая девочка Эспер подошла к нему и поблагодарила за все. Она была одной из тех, над кем с самого рождения проводились опыты для усиления ее способностей. Так, из злостных террористов и ублюдков, пусть даже и не для всех, организация «Ястреб» превратилась в настоящих революционеров и героев. Убрав газету, где говорилось об этом событии, молодой парень посмотрел на свой класс. Его пусть и симпатичная, но все еще обычная азиатская внешность не оставляла сомнений в том, что он японец. До недавнего времени он назвал бы себя обычным японским школьником, а сейчас он сам не знал, кто он. Может, личинка учителя? Вполне вероятно, что да. Ведь в будущем он действительно станет учителем и продолжит дело своего наставника. «Что, думаешь о нем?» Раздался рядом немного грустный голос. Девушка его возраста в последние дни сильно скучала по своему учителю. Он спас ее, пошел против всего мира, развалил его на кирпичики, как обещал, и спас ее. Как она могла не скучать по нему? «Скажем так, я ожидал, что он попрощается», — признался шпион. «А ты, электровеник, чего грустная ходишь? Уж с тобой он наговорился в последний день», — заметил он. «Да, но я хотела бы, чтобы он с нами остался побольше», — пожаловалась она. «Каждый птенец должен покинуть гнездо. Все равно с завтрашнего дня у нас начинается выпускной экзамен, и после него мы уже не были бы его учениками. Тем более, ты ведь понимаешь, он ушел вовсе не потому, что хотел. Это все моя вина», — наконец призналась она, что чувствует на самом деле. «Что за глупости ты несешь? Новый человек, которого в классе называют бандюга, вмешался в этот разговор. Наш учитель был никакущим, тем не менее, если бы он услышал твои слова, то, несомненно, наказал бы тебя, а затем и нас за то, что не вправили тебе мозги. Это уж точно», — неловко улыбнулся суицидник, один из тех немногих, кто действительно понимал и знал своего учителя. «И легко бы из нас никто не отделался, остальных одноклассников тоже бы втянул, по приколу», — фыркнул один из трех миньонов. «Зато у нас теперь есть три прекрасных дамы, которые за нами присматривают», — мечтательно произнес второй миньон. Об этом неформальный лидер класса отвел взгляд. «Ну не советую я к ним лезть». «Почему?» — удивился третий миньон. «Судя по всему, шпион решил попрактиковать на них свои навыки флирта. Как результат, в любое время может начаться новый школьный скандал, учительница спит с учеником. Правда, думается мне, что таких скандалов будет аж три штуки», — с завистью посмотрел первый миньон на своего одноклассника. «Хо-о», — заинтересованно протянула электровеник, смотря на шпиона арктически холодным взглядом. «Вот значит как, клянусь, между нами ничего не было», — поспешил шпион заверить, вспоминая все наставления учителя, которые он делал только ему, как своему наследнику. «Ну, может, разок на свидание сходил, но на этом все. Но я слышал», — собирался было что-то сказать первый миньон, но убийственный взгляд шпиона заставил его замолчать. В такой атмосфере прошло еще порядка пяти минут. Шпион всеми силами пытался объяснить одной из тех несчастных, на котором испробовал навыки флирта учителя, что все не так, как кажется. Та дулась, даже не представляя истинных размеров всего того, что творил шпион за ее спиной, а остальные подкалывали их всех. Продолжалось так до тех пор, пока другая молодая девушка не вошла в класс и не обратилась ко всем одноклассникам. «Прошу тишины», — обратила на себя внимание староста класса. «Не заставляйте меня повторять и оставайтесь предельно внимательны, потому что повторно зачитывать ответы на вопросы я не стану», — предупредила она. «Лишь один раз назову предмет, и кто не уверен в том, что он справится, пусть поднимет руку». Весь класс удивленно ахнул, когда речь зашла об этом. «Староста, это у вас в руках». Все в классе уважали и любили старосту. Для этого было множество причин. И одна из них – это факт того, что она боролась за права эсперов в рядах ястребов. Немногие по всему миру об этом знали, но среди них таких не было. Второй причиной ее любить было их с учителем хорошие отношения. А третьей, что она эспер четвертого уровня с весьма сильной способностью. «Да», – кивнула староста, положив стопку бумаг на стол. «Прежде чем исчезнуть, учитель дал каждому из нас задание. Мое задание заключалось в том, чтобы я передала вам экзаменационный материал. Синси, вы лучший». Буквально взорвался класс с радостными и благодарственными вскриками. Для учеников экзамены всегда огромный стресс. Шпион же, не знавший обо всем этом, лишь с улыбкой покачал головой. Последнюю неделю он потратил на то, чтобы найти способ получить эти проклятые ответы на экзаменационные вопросы. Он был горд, что справился с чем-то подобным, ведь это было мало того, что его первое самостоятельное дело подобного уровня, так еще и первая помощь своему классу. Но это оказалось бесполезным, да. Злился ли шпион? Нет. Он много усилий потратил на это, но, тем не менее, это опыт. В следующий раз нечто подобное он сделает гораздо проще. Раз такое дело, ученик, известный всем как суицидник, встал и вышел вперед всего класса, чтобы обратить на себя их взгляды. «Сенси мне тоже дал приказ», — неловко улыбнулся он. «Я должен зачитать вам последние слова учителя». С этими словами он достал письмо и произнес лишь несколько слов. Казалось, будто это не суицидник сказал, а сам учитель. Каждому послышался именно его голос. И пусть это послание было таким несправедливо коротким, в сердцах каждого оно нашло отклик и вызвало бурю эмоций. Никто в классе не смог сдержать слез. Даже те, кто никогда бы не признался, что им нравится этот чокнутый учитель, плакали навзрыд. Только шпион молча вышел из класса. «Я с вами не прощаюсь. Когда-нибудь я обязательно вернусь. Так что не смейте творить херню, за которую я вас потом накажу». Да, этот человек знал, как вызвать слезы даже у своего приемника. Интерлюдия 1. Жизнь, она как учебник по алгебре, каждая новая страница начинается с новых задач. Правда, не все эти задачи человек способен решить. И одна из таких неразрешимых задач встала перед троицей весьма неординарных личностей. Они бежали, не знали, куда и зачем, но продолжали бежать, хотя для них и не было спасения. Раз за разом, уже несколько месяцев это продолжалось. Но если до этого дня им как-то удавалось спастись, то вот этот раз был другим. У них не было ни шанса, ни надежды. Простите. Девчачий всхлип лишь усиливал отчаяние. Они понимали, что не смогут ее спасти, но не хотели сдаваться без боя. «Замолчи», — холодно произнес красноглазый юноша, не обращая больше внимания на девушку. «Это все моя вина», а девочка все продолжала плакать. «На самом деле, ее надо бы успокоить». Но у них не было возможности это сделать, совсем никакой возможности отвлечься. «Мы же сказали тебе, Алиса, что нет, просто, так совпало», куда более ласково ответил девочке блондин. «Была ли виновата девочка? И да, и нет. Она была хорошим ребенком, не делала то, что ей запретили, и выполняла все приказы двух мальчишек. Это был не тот случай, когда она ошиблась и повлекла за собой множество монстров. Но, тем не менее, нашли их именно из-за нее. Эта троица детей на протяжении множества месяцев привлекала к себе внимание монстров. Раз за разом. Поначалу они просто не понимали, в чем дело. До тех пор, пока один из военных лагерей, в котором они засели, не оказался полностью до основания выжжен драконом. Монстр был очень сильным и, что еще удивительнее, умел говорить. Да, он и поведал им, что их так привлекает в этой девочке. Она была целью. Монстры не просто так вырвались из своих подземелий. Во-первых, они просто не могли оставаться там больше. Неизвестная сила буквально вытолкнула их всех оттуда, а дальше неразумные монстры, движимые инстинктами, напали на людей. А во-вторых, голос в их голове приказывал им, приказывал нападать на некоторых людей. Они не могли этому голосу сопротивляться, но даже если бы это было не так, то и не стали бы. Каждый монстр, который убил или сожрал подобную цель, становился сильнее. Просто невиданный прирост сил, который выводил монстров на совершенно другой уровень существования, не позволял им отказаться от такой возможности. И очередной жертвой стала маленькая девочка. Нет, погибни она, ничего бы не прекратилось, а цепочка перешла бы к следующему звену. Тем не менее, движимые этим голосом, все монстры буквально не давали ей спокойно отдохнуть, ей и ее спутникам. Правда, ее особенность как цели на этом не заканчивалась. «Какая бессмысленная сцена», — безразлично произнесло существо с крыльями летучей мыши, хвостом, человекоподобным телом, черными волосами и белой, как снег, кожей. Если бы не черный мех, покрывающий половину тела, руки до локтей и ноги по пояс, а также очень длинные уши и крылья, это существо вполне можно было бы спутать с человеком. Но черный белок и желтые глаза не оставляли сомнений в том, что пред ними монстр. «Люди, почему вы бежите? Ведь вам не скрыться от меня. Я быстрее вас, я сильнее вас. И где бы вы ни находились, я чувствую вас. Ваши потуги бессмысленны. Так почему вы продолжаете пытаться?» Этот монстр продолжал за ними охотиться уже очень долго. Час, возможно, даже больше. Несколько S-ранговых авантюристов столкнулись с этим подобием летучей мыши и человека, но оказались в мгновение рассечены надвое. Вик, блондин с беспокойством посмотрел на своего друга, а красноглазый пытался унять дрожь от того, что чувствовал от взгляда на это существо. «Мы уже на месте», — выдохнул Виктор. «Думаю, пора решаться. Я задержу его», — уверенно сказал Гаврил. «По крайней мере, постараюсь. Думаю, в области я смогу продержаться». «Конечно», — кивнул красноглазый, после чего посмотрел на девочку и произнес: «Активируй процесс с контракта». Но не успела девочка кивнуть, и от нее начал исходить странный свет, как брюнет взял своего друга за руку и отбросил прямо в объятия девушки. «Виктор!» — ошарашенно и немного зло прокричал Гаврил, когда он понял, что сделал его товарищ. «Мы же договаривались». «Прости, я солгал», — ухмыльнувшись, Виктор Громов подмигнул своему другу. «Знаешь, Гил, никогда не думал, что скажу это именно тебе, но я рад, что мы с тобой подружились». Вспышка света, и все вокруг сменилось бесконечным мраком и кровавым морем под ногами. Весь мир изменился? Нет, скорее, их всех просто перетянуло в другой мир. Мир, который работает совсем по другим правилам. И теперь тут был не только один монстр. Из мрака на них глядели тысячи и тысячи красных глаз, принадлежавших монстрам. А человек тут был только один. Он стоял перед входом в небольшую пещеру, всем своим видом показывая себя как защитника. «Что это такое было?» — удивленно спросил человекоподобный монстр, замечая, что его сородичей вокруг стало в разы больше. Красноглазый человек, который своим безумным оскалом гораздо больше напоминал монстра, чем любое существо перед ним, ответил: «Кто знает». Он ринулся вперед, прямо на монстра, и в сиянии света оказался разорван на десятки миллионов частиц. Красноглазый не успел даже понял, что его убило. «Глупец, и в чем был смысл?» — безразлично спросил мертвеца человекоподобный монстр. В этом раздался за его спиной голос, а затем удар кулаком в лицо отбросил монстра. Красноглазый стоял там, будто ничего с ним и не случилось. На нем не было ни царапины. «Что?» — в холодных глазах монстра проявилось любопытство. Удар не нанес ему никакого урона. Столь слабая атака была просто не способна ему что-либо сделать, а его собственная атака должна была разорвать его в клочья. Но, тем не менее, вот этот человек жив, на нем нет ни царапины, а монстр даже не понял, что произошло. «Это какой-то трюк?» — заинтересованно спросил он. «Как будто я тебе это...» — но договорить красноглазый не успел. Шипастая рука пробила его грудь сзади насквозь, и он повис на ней. Человекоподобный монстр несколько секунд смотрел на тело красноглазого. Его раздосадовало, что он так и не услышал ответ, но раз тот был мертв, то не стал слишком долго забивать свою голову этим. Переведя свой взгляд на пещеру, монстр несколько секунд глядел в нее, пытаясь почувствовать там источник жизни. И у него получилось. Там, глубоко-глубоко внутри бесконечной пещеры, теплилась жизнь. Жизнь двух человек. Тот самый мальчик и та девочка. Они были вместе, монстр чувствовал это. Но не успел он сделать и шагу, как другой монстр с красной кожей выбежал вперед него, направляясь к его цели. Взмах хвоста лишил головы наглеца, посмевшего препятствовать его намерениям. После того, как он развернулся, холодные желтые глаза остановились на тысячах монстров. Все они хотели того же, что и он, но они были слишком слабы для этого. «Исчезните, мусор!» — холодный голос сопровождался взмахом руки, которая выпустила лучеобразную энергию, стирая все на десятки километров. Все монстры вокруг вмиг превратились в пыль и песок, и их остатки упали в Красное озеро под их ногами. Правда, через секунду все те же монстры стояли там, и перед всеми ними встал тот самый человек с безумными глазами. «Какая досада, да», — ухмыльнулся он, — «сколько ни убивай, в этом месте никто не умрет». Это было одним из свойств мира, в котором они оказались. Ведь это был не реальный мир, а внутренний. Здесь не работают законы физики или реальности. Тут все гораздо проще. Тут работают те законы, которые хочет, чтобы работали, его хозяин. Этот мир принадлежал Алисе. Она не могла им управлять, совсем. Но ее желание, чтобы никто и никогда больше не умер, сделало этот мир таким. Единственный способ сбежать, это найти девушку и заставить ее отключить способность. Только вот, она была очень далеко отсюда. Или же, что и собирался сделать Виктор, дождаться, пока все закончатся, и все силы покинут Алису. «Ублюдки, я никому из вас не позволю войти в эту пещеру», — оскалился он. «Безумная бойня. Можно ли та назвать место, где ничего не происходит? Место, где сражаются все, но никто не умирает. Тем не менее, боль никуда не делась». Виктор чувствовал каждую царапину, рану или смерть так, будто это было в последний раз. Его разрывали на части, убивали, стирали в пыль. Все это было так нестерпимо раздражающе. «Наконец», — тихо прошептал Виктор Громов, когда почувствовал секунду покоя от всей этой боли. Он не был прочь продолжать, потому что знал, ради чего это делает. Тем не менее, повторять это желание у него точно не было. «Долго ты, засранец», — измученно, ослабленно улыбнулся Виктор, из последних сил стараясь казаться спокойным. Мир вокруг уже не был черным и красным. Небо было голубым, а по городу раздавался смрад гниющих тел. «Да, похоже, они вернулись в настоящий мир. Это ты должен был получить эту силу», — обвинительно произнес блондин. «Значит, мы оказались правы. Алиса, ее силу можно было передать человеку». «Ты идиот, знаешь это?» — вздохнул Гаврил Леонов. «Конечно, знаю. Но я гениальный идиот», — улыбнулся Виктор. «Да уж я еще удивился, как ты так быстро согласился стать тем, кто заберет силы Алисы себе, а меня оставить на растерзание монстром», — раздосадованно покачал головой блондин. «И какой у тебя хоть ранг? Стоило это всех наших усилий?» Посмотрев на своего друга, Гаврил улыбнулся. «Да уж, этот человек действительно был чертовым безумным гением. Трипл-С, полагаю. Теперь мне достаточно просто щелкнуть пальцами, чтобы разложить всю нашу чертову планету на атомы. Круто, и не говори, но планетарный уровень все равно дно, на фоне сильных персонажей. Опять этот идиот за свое. Ну так я разбираюсь в левлах сущностей. Ты же помнишь, раньше я тематическую Вики курировал. Помню, помню, ты еще говорил о всяких бесконечномерных сущностях. Прости уж, но до них мне еще далековато, я могу лишь на пятимерную реальность воздействовать. ПФ, даже бесконечномерные сущности, это низшие существа, не способные пережить взгляда по-настоящему крутых ребят. Ну да, ну да, а так у чертов, фыркнул Гил. Вокруг не было больше монстров, да и людей тоже. Во всем городе было лишь несколько выживших. Кто бы мог подумать, что с этого момента все кардинально изменится. Лишь один единственный человек уничтожит всех монстров, которые вырвались из врат. Его сила будет настолько велика, что не будет никого, способного противостоять ему. В следующие несколько дней человечество будет спасено, но так никто и не узнает, что все могло бы сложиться чуть иначе, и вовсе не этот человек бы спас всех, а другой, о котором никто и не слышал ни разу. Так миновал самый большой кризис на Земле с момента зарождения на ней жизни. Интерлюдия 2. Двое молодых парней сидели на своих излюбленных местах и занимались излюбленным делом. Парень с красными глазами читал книгу, а его дорогой друг жаловался на свои проблемы. «Ну и вот, когда я узнал об этом, я ее бросил», — закончил рассказывать сильнейший человек мира. Гаврил Леонов не был нытиком или страдальцем. Перед другими он был холоден и уверен, возможно, даже чересчур. Многие считали его слишком жутким и черствым человеком. Но перед единственным человеком, которого он смело называл своим другом, он мог позволить себе и слабость проявить. «Справедливо», — поддержал его Виктор Громов. Поддержал, не потому что они друзья, это никогда не мешало им спорить целыми днями, а потому что он считал это правильным поступком. Думаю, по-другому было нельзя. Но вот третий человек в этой компании совсем не был согласен со сказанным выше. «Вы что, серьезно, что ли?» — возмутилась Алиса, немного шокированно глядя на парочку. «Как можно бросить девушку из-за подобного?» – недоумевала она. «Она понравилась другому парню», – странно посмотрел на сестру Виктор Громов. «Что с ней еще делать?» «Ну так она ему просто понравилась. Она не изменила Гилу с ним, так почему вы ведете себя, как снобы?» «Очевидно же», – пожал плечами красноглазый. «Если девушка не хочет понравиться парню, то она ему не понравится. Если моя девушка пытается завоевать сердце другого парня, пусть даже это ради галочки, то нах она такая мне нужна, что принадлежит мне, мое, и пусть никто на мое не смотрит». Но ведь Алиса просто не понимала эту логику брата. Обычно это женщин всегда называют нелогичными, и, если признаваться себе, Алиса с этим не спорила, иногда действительно сложно уловить ход мыслей девушек. Хотя лично сама девушка считала, что проблема в том, что мужская логика просто недостаточно гибкая для этого, ведь в действиях любой женщины есть своеобразная логика. Тем не менее, ее собственный брат в этом превзошел любую блондинку, хотя сам он брюнет. «Ну не скажи, Вик, не всегда так происходит. Конечно, девушка красится, обливается духами, и все такое, но подобное можно простить. Просто, конкретно в этом случае она еще и на прогулку с ним сходила, когда тот попросил, видите ли, они друзья, а когда тот признался, отказала, но дружески общаться не перестала. Вот я и не стал подобное терпеть», – пожал плечами Гил. С этим поступком блондина Алиса также была не согласна, но она хотя бы понимала, из чего он исходит, и, хотя ревновать на таком уровне считается прерогативой женщин, она подсознательно поддерживала его. «Слабак, если в окружении твоей девушки есть другие мужчины, не связанные с ней через тебя, то нахрен такую девушку? Опять ты за свое», — вздохнул Гаврил. «Вот смотри, я понимаю твое желание оградить девушку от всех других мужчин, но в реальности так не получится. Нужно смириться с тем, что это попросту невозможно, и, Гил, я могу смотреть направо и видеть, что происходит слева, понимаешь?» — перебил своего друга Виктор. «Чего?» — не понял блондин. «С помощью зеркала я могу проделать такой трюк», — объяснил он. «С помощью телефона я могу смотреть куда угодно и видеть, что происходит в любой точке мира. Я могу слышать голоса тех, кто сказал что-то на другом конце света или даже в прошлом. Я могу просто сжать руку и быть уверенным в том, что в моих руках действительно есть что-то, пусть даже это мельчайшие частицы. Я, блин, на Луне побывать могу. И ты говоришь мне, что я не могу ограничить круг мужчин, с которыми будет общаться моя женщина?» Со скепсисом посмотрел на него Виктор. «То есть хочешь сказать, что это невозможно?» «Ну чисто теоретически, это, конечно, возможно, но, раз это возможно, так оно и будет», — спокойно ответил красноглазый, ставя точку в этом разговоре. «Но что ты будешь делать, если девушка, в которую ты влюбился, не будет согласна на такое? Нахрен тогда такую любовь?» — пожал он плечами. «Вот все у тебя так просто», — вздохнул Гаврил. «А вот такие, как я, не могут просто взять и отказаться от своих чувств». «Я и говорю, слабак», — фыркнул красноглазый. «Не слабак, это вообще-то нормально для обычного человека», — не согласилась Алиса. «Спроси любого, и каждый ответит, что подобное отношение к девушкам неправильно». «Это Гил-то нормальный?» — со скепсисом переспросил брюнет. «Да он еще больший псих, чем я. Просто слабак, который идет на компромиссы». «Компромисс – это признак взаимного счастья», – поддержал ее Гаврил. «Брехня. Компромисс – это проявление страха потерять человека и слабость отстаивать свое до конца. Я вообще компромиссы не признаю, надо или уступать полностью, где можно уступить, или идти до конца. Третьего не дано. И как ты тогда сохранишь женщину, если у тебя такие принципы?» — с интересом спросил блондин. «Там, где я могу позволить себе уступить, я уступлю, а там, где не хочу этого делать, буду держаться на своем. Так количество ее побед и моих побед уравняется, ну или хотя бы будет держаться на уровне допустимого, и я не буду казаться диктатором, а просто крайне строгим человеком со своими странностями», — объяснил свой план Виктор. «Главное, параллельно с этим заставить ее в себя так сильно влюбиться, чтобы она не видела своей жизни без меня. Другими словами, сделать ее от себя зависимой. Это умно», — признался Гаврил. «Думаешь, сработает? Пока я только практикуюсь, но вроде на Алисе работает. Она даже считает меня хорошим братом», — пожал плечами красноглазый. «Эй!» — возмутилась обсуждаемая девушка. Виктор и Гаврил вместе засмеялись, а Алиса так и не поняла, Серьезен ли был ее брат или просто шутил? Немного подумав, она решила просто оставить эти глупые мысли. А брюнет и блондин еще не раз возвращались к теме того, какие психологические приемы можно использовать для контроля своей второй половинки. И вскоре обсуждение, как и всегда, перешло на тему многоженства и многомужества. Второе оба осуждали в высшей степени и буквально плевались при этом слове. А вот насчет первого, как обычно, их мнение разделилось. Виктор называл это лишним риском и головной болью, а Гаврил видел лишь положительные стороны всего этого. Интерлюдия 3. На просторах бесчисленных миров обитает множество могущественных сущностей. Они бывают злыми и добрыми, но большинство нельзя отнести ни к первым, ни ко вторым. Особенно в этом ключе отличаются те, кто из бесчисленного количества имен имеет одно, характеризующее их как демиургов. Демиурги – это существа, рожденные уже после начала всего, а может и нет. Демиурги рождаются разными путями. Нет такого определения, которое подходило бы для всех демиургов. Они просто есть, и они воплощают собою себя. Демиургам не чужды эмоции и мысли, поскольку именно ради них они и появляются на свет. Хотя нельзя сказать, что они не выше этих чувств, это просто забава, не более. Тем не менее, для одних чувства становятся необходимостью, а вторые начинают желать снова и снова получить эти чувства, уставшие от бытия бессознательным механизмом. И так они, первоначальные сущности, создают себе личности, вселяют свою волю и дух в эту личность. Одной из таких первоначальных сущностей являлась бездна, не имеющая границ и пределов бесконечность, возведенная в бесконечную степень. Это существо было создано в качестве чистильщика всех тех миров, которые изжили свое. Чтобы зараза не распространялась, бездна поглощала одни миры за другими, предотвращая возможные последствия от гибели миров. Так, сила бездны пополнялась от бесчисленных поглощенных миров, пока бездне не стало скучно. Бездна воплотила себя в одном из умирающих миров в качестве человеческого ребенка. Это случилось давно, и свидетелей тех событий почти не осталось. Но так и родился еще один демиург, существо, воплощающее в себе бездну. Вот что такое воля бездны, ребенок, которому при рождении было даровано имя Арису. Росшая в любящей семье и лишившаяся всего, Арису была очень тихим и спокойным ребенком. Она никогда не злилась и не плакала. Прошли тысячи и тысячи лет с тех пор, как ее лицо омрачила тень. Найдите, найдите его и принесите, чего бы это ни стоило. Верните мне ключ к сердцу. В ее голосе чувствовалась не злость, а страх. То, что было утеряно вечность тому назад, сейчас снова всплыло. Артефакт, который мог разрушить все, к чему она так долго стремилась, снова показал себя. Она не хотела, она не могла позволить, чтобы этот проклятый предмет существовал. Даже если ей придется уничтожить все сущие, она найдет и уничтожит все, что угрожает ее мечте. Будет исполнено, госпожа. Склонив одно колено, огромное существо размером с целую гору поднялось с места и направилось в огромный портал. «Не подведи меня, Кронос», — тихо добавила маленькая девочка с красными волосами и жуткой силой. А тем временем в далеком-далеком мире молодой человек с красными глазами чихнул. Он наконец вернулся домой и чувствовал себя прекрасно со всеми своими силами. Но почему-то у него было чувство, что прямо сейчас случается что-то очень нехорошее. Немного почесав затылок, он достал предмет с интересным именем «Коготь бездны», несколько секунд косился на него, думая, почему ему кажется, что этот предмет принесет ему много проблем, после чего убрал ключ в бездну обратно в инвентарь, зевнул и попытался заснуть.